гуру. Сколь же условны и относительны все человеческие реакции на внешние воздействия, если одно и то же явление может вызывать в разных людях совершенно противоположные чувства, и даже в одном и том же человеке, если оно воздействует в различные периоды времени. В конце концов, все зависит от воспринимающего сознания, от того угла, под которым рассматривает оно данное явление. А если это так, то и ключ от характера реакции в руках самого человека.